Короткие рассказы для детей. История 29. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Послание к Ефесянам, 6 глава, 4 стих. В Библии написано: «Дети, повинуйтесь своим родителям». Этого хочет сам Бог. «Почитай отца твоего и мать» – это первая заповедь, к которой прикрепляется обетование, что в таком случае детям будет хорошо, и они будут долго жить на земле. Кроме этого, в Библии сказано и к родителям, чтобы они относились к детям так, чтобы они не стали упрямыми, но чтобы дети были воспитаны в христианском духе и научились делать добро. Если мы послушны нашим родителям и делаем то, что они нам говорят, то Господь благословит нашу жизнь, и мы будем всегда радостны. Бывает, что и у родителей не хватает терпения с детьми, и они раздражаются или гневаются на них. Тогда они также должны обращаться к Иисусу и просить Его о прощении, любви и терпении. Однажды мама очень рассердилась на маленького Юргена. Он хотел ей помочь, но у него ничего не получилось, и мама стала ругать его и кричать на него. Это нехорошо, ведь это может плохо отразиться на маленьком мальчике, и когда он вырастет, то может стать раздражительным. Посеянное семя взойдет обязательно. Посеем розу – взойдет роза. Посеем крапиву – взойдет крапива. Эта гневающаяся мать сеет семя – гнев. Она кричит на своего сына: «Почему ты уронил чашку? Я тебя за это накажу». Но муж уговаривает ее: «Остановись, подумай, ведь у Юргена было доброе намерение. Он хотел тебе помочь. Он не виновен, что чашка выпала у него из рук, и голубцы, и овощи оказались на земле. Ведь он еще маленький, и у него слабые руки. Не гневайся. Христос сказал: «Пустите детей приходить ко мне». Он благословлял детей и любил их. Мы ведь должны брать с него пример. Он так нежно относился к детям. А ты что делаешь?» Но мама Юргена была неверующая, поэтому она так злится и даже мужа своего не слушает. Так часто поступают люди, которые не любят Христа и не хотят учиться у Него. Иисус сказал: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем». У этой семьи вовсе нет основания быть недовольными или ссориться. Они всем необходимым обеспечены. Но если они еще долго будут ссориться и ругаться из-за пустяка, то настроение у них еще больше испортится. А теперь будем молиться, чтобы Господь помог тем детям, у которых неверующие родители. Поблагодарим Его за наших любящих родителей. Будем просить Его, чтобы Он помог нам быть послушными.